Он велел Мнементу подняться выше и бросил взгляд на зеленую равнину. Над землей не было видно падающих нитей. Драконы под ним плавно парили над самыми древесными кронами в поисках потревоженной растительности и внезапно рассыпающейся в прах стволов. «Назад, в веер!» — приказал он Мнементу. Тяжело вздохнув, ныряя в промежуток, Флар почувствовал, как бронзовый передал команду дальше. Он так устал, что даже не попытался воспроизвести мысленный образ звездной скалы Бендена, надеясь, что Мнемент сам доставит его назад сквозь время и пространство. Глава 6. Воздайте почести драконам в поступках, мыслях и словах. Они встают живым заслоном на смертных пер на рубежах, там, где решает взмах крыла. Жить миру или сгореть дотла. Подняв лицо к звездной скале на пике Бенден, Лесса следила с карниза королевского веера за четырьмя крыльями, пока они не исчезли в промежутке. Прижимая ладонь к груди, чтобы успокоить тревожно бьющееся сердце, Лесса сбежала по лестнице на дно веера. Она заметила пылающее озеро костер, увидела Манору, которая четким, спокойным голосом раздавала приказания женщинам. Старый Кган уже выстроил юношей. Чуть поодаль толпились мальчишки, глаза их сверкали завистью. «Ничего», — подумала Лесса, — «они еще успеют ринуться в бой с нитями на огнедышащих драконах. Если древние архивы не лгут, для этого у них будет много времени, почти вся жизнь». Приблизившись к строю юных всадников, Лесса вздрогнула, но заставила себя успокоиться и улыбнуться им. Она дала каждому задание и разослала их предупредить холды. Быстро проверяя драконов, следовало убедиться, что юноши дают зверям верные ориентиры. Вскоре в жилищах людей, в мастерских и на фермах вскипит и разольется тревога. Кант сообщил ей, что нити надвигаются на Кирун со стороны Нерадского залива. По мнению Фнора, двух крыльев недостаточно для защиты великолепных кирунских лугов. Лесса остановилась, соображая, кто еще остался в Вейре. «Крыло Кнета еще здесь», — напомнила ей Рамота. «Они висят над пиком». Лесса взглянула вверх и увидела, как бронзовый пиант покачивал крыльями в ответ. Она велела ему направляться в Кирун, в район Нерадского залива. Драконы послушно взвелись вверх и растаяли в голубом весеннем небе. Со вздохом, повернувшись к Маноре, Лесса вдруг услышала шум крыльев и трубный рев. Солнце над веером затмило многоцветное облако. Решив, что отряд Кнета почему-то вернулся назад, Лесса уже собиралась сделать пианту выговор, но сообразила, что в воздухе гораздо больше драконов, чем в крыле, посланном в Кирун. «Что случилось? Ведь вы только что улетели!» — мысленно закричала она, различив бронзовый блеск крыльев Мнемента, которого невозможно было не узнать. «Для нас прошло 2 часа», — передал Мнемент, и чувство огромной усталости, которую испытывал бронзовый, затопило Лессу. Некоторые драконы быстро снижались. По неуклюжим, осторожным движениям зверей можно было понять, что их задели удары нитей. Женщины, подхватив горшки с мазью и чистые тряпки, жестами подзывали раненых и накладывали целебную мазь на кровоточащие рубцы, покрывавшие крылья, словно черно-красный узор. Не обращая внимания на собственные раны, всадники помогали облегчить муки зверей. Лесса вполглаза наблюдала за Мнементом. Решила, что бронзовый, вероятно, почти не пострадал, иначе Флар не стал бы так долго держать его в воздухе. Вместе с Тсамом она занялась жестоко исполосованным крылом Мунта, и когда снова подняла голову, в небе над звездной скалой никого не было. Закончив возиться с Мунтом, Лесса отправилась на поиски бронзового и его всадника. Разыскав их в толпе, она обнаружила рядом Килару, втиравшую мазь в плечо и щеку Флара. Закипая, Лесса двинулась по песку к этой парочке, как вдруг ее настиг настойчивый зов Канта. Она увидела, как взметнулась вверх голова Мнемента, тоже уловившего сигнал коричневого. «Флар, «Кант говорит, что им нужна помощь!» — закричала Леса. Она не обратила внимания, но Килара торопливо скрылась в толпе всадников и женщин.